Марина испытывала облегчение, она уставала вдвойне, собственной усталостью и напряжением Анны. Анна тоже была рада освобождению, доставала чистые рюмки. «Все-таки все они сволочи», — разрешала себе Марина. «И мои, и твои». «Знаешь, в чем состоит родительская любовь? Не лезть в чужую жизнь, если тебя не просят. Ты лезешь и получаешь по морде, а я не лезу. И тоже получаешь по морде. Вот за это и выпьем». Они выпивали и закусывали, иногда уговаривали целую бутылку, принимались за песню, пели хорошо и слаженно, как простые русские бабы. Они и были таковыми. «За это можно все отдать, и до того я в это верю, что трудно мне тебя не ждать. Весь день, не отходя от двери», — выводили Марина и Анна. «И что, дождалась?» — спросила Марина, прерывая песню. «Кто?» — не поняла Анна. «Ну, эта, которая стояла в прихожей». «Не дождалась», — вздохнула Анна. «Это поэтесса. Она умерла молодой. И он тоже скоро умер». «Кто?» «Тот, которого она ждала весь день, не отходя от двери». «Они вместе умерли?» «Нет. В разных местах. Он был женат». «И нечего было ей стоять под дверью. Стояла как дура». «Ну почему же? Песня осталась», — возразила Анна. «Другим». Жестко не согласилась Марина. Все вранье. Она вспомнила Рустама, который врал ей из года в год. «Все врут и мрут», — жестко сказала Марина. Она ненавидела Рустама за то, что врал, и себя за то, что верила. Идиотка. «Но ведь песня осталась», — упиралась Анна. «И это правда. Ничто не пропадает без следа». Дети не звонили Марине. Может быть, не знали, куда? Марина исчезла из их жизни, хоть в розыск подавай. Но и розыск не поможет. Как найти человека, который вынут из обращения ни паспорта, ни прописки? Марина тоже им не звонила. Она поставила себе задачу — позвонить, когда купит квартиру. Она знала, что существует фонд вторичного жилья. Люди улучшают условия, старое жилье бросают, а сами переходят в новое. Эти брошенные квартиры легче сжечь, чем ремонтировать. Но существует категория неимущих, для которых и это жилье спасение. Администрация города продавала вторичное жилье по сниженным ценам в 5 раз дешевле, чем новостройка. Марина подсчитала: если она будет откладывать все деньги до копейки, то за 2 года сможет купить себе квартиру. Анна весь день проводила на работе, и Марина по секрету подрабатывала на соседних дачах. И эти дополнительные деньги тоже складывала в кубышку. Кубышкой служила старая вязаная шапка. Иногда, оставшись одна, Марина перебирала деньги в пальцах, как скупой рыцарь. Она просила Анну расплачиваться купюрами с большими рожами. Она боялась, что деньги с маленькими рожами устарели, и их могут не принять. Марина подолгу всматривалась в щекастого мужика с длинными волосами и поджатыми губами. Франклин. Вот единственный мужчина, которому она доверяла полностью. Только Франклин вел ее к жилью, прописке и независимости. Сейчас Марина жила как нелегальный эмигрант. Она даже боялась поехать в Москву. Вдруг ее остановят, спросят документы и припроводят в ментовку и запрут вместе с проститутками. Володька и Рустам бросили ее в жизненные волны. Карабкайся, как хочешь, или тони. А Франклин протянет ей руку и вытащит на берег. Однажды днем зашла соседка, старуха Кузнецова, и попросила в долг 100 рублей. Заплатить молочнице. Попросить у Марины деньги даже в долг значило грубо вторгнуться в сам смысл ее жизни. «Нет!» — крикнула Марина. «Нету у меня!» И заплакала. «Сумасшедшая!» — испугалась Кузнецова и отступила назад. Собака Найда чувствуя настроение хозяйки, залаяла, будто заругалась. Остальные собаки в соседних дворах подхватили, выкрикивая друг другу что-то оскорбительное на собачьем языке. В середине лета Анна засобиралась в Баку. В Баку проводилась всемирная конференция кардиологов под названием «Евразия». Съезжались светила со всего мира. Карнаухов предложил Анне поехать проветриться. Это была его благодарность за качественную и верную службу. Узнав о поездке, Марина занервничала, заметалась по квартире, открыла бар, цапнула из подарочного фонда самую большую и дорогую коробку конфет «Моцарт», положила перед Анной. «Передашь Рустаму», — велела она. «А ты не хочешь спросить разрешения?» — легко поинтересовалась Анна. «А тебе что, жалко?» — искренне удивилась Марина. «У тебя этих коробок хоть жопой ешь». Сие было правдой, коробок много. Но спрашивать полагается. В доме должна быть одна хозяйка, а не две. Анна посмотрела на Марину. Она стояла встрепанная, раскрасневшаяся, как девчонка. Видимо, Марине было очень важно представить живого Рустама как свидетеля и участника ее прошлой жизни. Не всегда Марина жила в услужении без возраста и прописки, нелегальная эмигрантка. Она была любимой и любящей, первой дамой королевства, ну, второй. И еще она хотела показать Рустаму свою принадлежность к медицинской элите. «Только ты не говори, что я у вас на хозяйстве», — попросила Марина. «Скажи, что ты моя родственница, жена двоюродного племянника». «Если спросят, скажу», — согласилась Анна. В конце концов, она вполне могла быть женой чьего-то двоюродного племянника. Все люди — братья. Баку — красивый, вальяжный город на берегу моря. Жара стояла такая, что трудно соображать, а соображать приходилось. Доклады были очень интересные. Все собирались в конференц-зале, никто не манкировал, слушали сосредоточенно, сидели полуголые, обмахивались. Анна не пользовалась косметикой. Какая косметика в такую жару? В конференции участвовали в основном мужчины, 90% собравшихся — качественные мужчины, интеллектуальные и обеспеченные. Было даже несколько красивых, хотя умный мужчина красив всегда. Но Анна не смотрела по сторонам. Эта сторона жизни «он, она» не интересовала ее совершенно. Была интересна только тема доклада — борьба с атеросклерозом. Атеросклероз — это ржавчина, которая возникает от времени, от износа. Сосуды ржавеют, как водопроводные трубы. Их научились заменять, но чистить их не умеют. Для этого надо повернуть время вспять. Человек должен начать жить в обратную сторону, как в сказке. Однако Моисей, который водил свой народ по пустыне, имел точный возраст — 400 лет. И это может быть. Если атеросклероз будет побежден, человеческий век удвоится и утроится. По Библии Сарра родила Иакова в 90 лет. Вряд ли они что-то напутали в Библии. Атеросклероз — это и есть старость, потому что душа человека не стареет. Вечная девушка или юноша, а у некоторых вечный мальчик или девочка. Борис Пастернак определял свой возраст. 14 лет. Он даже в 60 был 14-летним. А сколько лет ей, Анне? От 16 до 90. Иногда она была мудра, как черепаха, а иногда не понимала простых вещей. Ее было так легко обмануть, потому что она сама этого хотела. Я так обманываться рад. Скучно жить скептиком, всему знать свою цену. Никаких неожиданностей, никакого театра с переодеваниями. Все плоско, одномерно, счастье временно, смерть неизбежна. Все врут и мрут. А вдруг не мрут? Просто переходят в другое время. А вдруг не врут? Ложь — это не отсутствие правды. Ложь — это другая правда. С Рустамом удалось встретиться в 8 часов утра. Другого времени у Анны просто не было. К Конференция — это особое состояние, день забит, мозги на определенной программе. И договариваться о встрече с незнакомым Рустамом — дополнительные усилия. Анна могла выделить на него 15 минут, с 8 до 8:15. Рустам вошел в номер. «Уцененный Омар Шариф», — подумала Анна. «Что-то в нем было, и чего-то явно не хватало». Анна не стала анализировать, что в нем было, а чего не хватало. У нее в распоряжении только 15 минут. Анна передала конфеты, на этом ее миссия заканчивалась. Рустам мог уходить, но ему было неудобно уйти вот так сразу. «Может, нужна машина поехать туда-сюда? Может, покушать шашлык, зелень, мелень?» — спросил он. «Спасибо, конференция имеет свой транспорт». «Как?» — Рустам напряг лоб. «У нас проходит конференция кардиологов», — объяснила Анна. При слове «кардиологов» Рустам напрягся. Этот термин он, к сожалению, знал очень хорошо. «А можно моего сына показать?» — спросил Рустам, и его лицо мгновенно осунулось. Глаза стали голодными. «Сын!» Вот его неприходящий душевный голод. Перед Анной стоял совершенно другой человек. «У вас есть на руках история болезни?» — спросила Анна. «Все есть», — ответил Рустам. «Приводите его сегодня к 12», — велела Анна. «До обеда можно будет организовать консилиум. Это будет частью конференции». Рустам достал из кармана ручку и записал адрес на коробке конфет «Моцарт». Ему было не до конфет, не до Марины. Прошлое не имело никакого значения. Он стоял на стыке судьбы. Из этой точки судьба могла пойти вправо и влево. Анна все понимала и не задавала лишних вопросов. Рустам явился вовремя, как аристократ. Рядом с ним стоял его сын, серьезный, красивый мальчик. Его красота была не южной, рвущейся в глаза, а более спокойной. Глаза серые, волосы темно-русые. Синюшные губы выдавали тяжелую сердечную недостаточность. Его осмотрели детские кардиологи, профессор из Манилы и Карнаухов из Москвы. Состоялся консилиум, каждый высказал свою точку зрения. Мнения совпадали. Необходима операция. Время работает против ребенка. От постоянной кислородной недостаточности начинают страдать другие органы. Еще 5 лет назад такие дети считались обреченными, но сейчас этот порог умеют устранять. «Мы поставим вас на очередь», — сказал Карнаухов, — «и вы приедете в Москву». «А длинная очередь?» — спросил Рустам. «Примерно 1/2». «А почему так долго?» «Потому что больных много, а больница одна», — объяснила Анна. «А где лучше, в Америке или у нас?» — поинтересовался Рустам. «В Америке дороже». «Сколько?» — уточнил Рустам. Анна перевела вопрос на английский. Участники консилиума, понимающе закивали, назвали цену. Анна перевела. Брови Рустама приподнялись, выражение лица стало дураковатое. Было очевидно, что для него названная сумма — понятие астрономическое. «А что ты удивляешься?» — вмешался мальчик. «Операция — высококвалифицированный, эксклюзивный труд, повышенная ответственность». Анна перевела на английский. Участники консилиума заулыбались, закачали головами. Им нравился этот странный мальчик и хотелось сделать для него все, что возможно. «Ты любишь читать?» — спросил Карнаухов. «Естественно», — удивленно ответил мальчик. «А что ты сейчас читаешь?» «Ленина и Сталина». «У нас в доме собрание сочинений от отца осталось», — объяснил Рустам. «Видимо, отец был партийный». Анна догадалась, мальчик не мог играть в детские игры, вести жизнь полноценного подвижного подростка, много времени проводил дома, поэтому много читал. «Интересно?» — спросил Карнаухов. «Сталин неинтересно, а Ленин — много лишнего текста». «А у кого нет лишнего текста?» «У Пушкина. Только те слова, которые выражают мысли». Анна вспомнила слова Высоцкого. «Растет больное все быстрей». Природа чувствует короткую программу жизни и торопится выявить как можно быстрее все, что заложено в личности. Поэтому часто тяжело больные дети умственно продвинуты, почти гениальны. Прием был окончен. Анна вышла проводить и попрощаться. «Что передать Марине Ивановне?» — спросила Анна. «Спасибо за вас». Рустам заплакал с открытым лицом, его брови тряслись, губы дрожали. В жизни Рустама обозначилась надежда, как огонек в ночи. И эту надежду организовала Анна, которую он еще вчера не знал. Рустам стоял и плакал. Анна не выдержала. Ее глаза увлажнились. Мальчик смотрел в сторону, не желал участвовать в мелодраме. Ему нравилось чувствовать себя сверхчеловеком, презрительным и сильным, вне и над схваткой. Должно быть, начитался Ницше.